орден Андрея Первозванного, золотая шпага с алмазами, звание подполковника Преображенцев и все по заслугам, господа мои, все по заслугам. Он не боялся ни чужой крови, ни собственной смерти. Первое прекрасно иллюстрирует нашумевшая в свое время история со шведским дипкурьером Синклером. Означенный Синклер, судя по фамилии, не швед, а чистокровный шотландец, был бароном, майором и сновал меж Стокгольмом и Стамбулом с важнейшими и секретнейшими документами, которые русский кабинет интересовали чрезвычайно. Русский посол в Стокгольме Бестужев-Рюмин дважды просил Петербург анвилировать, говоря простым языком, заменить этого прыткого кентавра, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто другой. Страница 68. Но дело топталось на месте, пока за него не взялся наш железный дровосек. Сохранилась собственноручно написанная инструкция Миниха драгунскому поручику Левицкому, где в полном соответствии с незатейливыми нравами текущего столетия говорится: «Понеже из Швеции послан в турецкую сторону с некоторой важной комиссией и с письмами майор Инклер, который едет не своим, но под именем называемого Гагберха, которого ради высочайших ея императорского величества интересов всемерно потребно зело тайным образом в Польше перенять и со всеми имеющимися при нем письмами. Ежели по вопросам о нем где уведаете, то тотчас ехать в то место и искать с ним случая компанию свесть или иным каким образом его видеть, а потом наблюдать, не можно ли его или на пути, или в каком другом скрытном месте, где поляков не было, постичь. Ежели такой случай найдется, то стараться его умертвить или в воде утопить, а письма прежде без остатка отобрать». Между прочим, дипкурьер, путешествующий по чужому паспорту и под чужой фамилией, уже не дипкурьер, а разведчик. Несколько иная категория, несколько иные правила добровольно принятой на себя игры. Тогда, осенью 1738 года, не получилось, но на следующий год к поручику Левицкому присоединились капитан Куглер и поручик Веселовский. Страница 69. Прочитав инструкцию, они цинично ухмыльнулись, сели на коней и поскакали в Европу. Хотя какая из Польши, если присмотреться, Европа? Смех один. Что там у них произошло в точности, неизвестно. Однако Синклер с тех самых пор числится безвестно пропавшим, а его бумаги каким-то образом оказались в Петербурге. Швеция устроила истерику, но улик не было. При воцарении Елизаветы недоброжелатели Миниха убедили императрицу отдать фельдмаршала под суд, но он и там не дрогнул. Когда следователи надоели ему долгими и нудными вопросами, железный дровосек им бросил презрительно: «Да пишите вы сами, что хотите». Ну, они написали от всей своей гнилой фантазии. И Елизавету-то Миних собирался арестовать заодно с бароном, и со взятием Данцига протянул за взятку. Светлейший князь Никита Трубецкой, нынешний прокурор, а некогда подчиненный Миниха, уличенный фельдмаршалом в лютом казнократстве, настырно зудел: Признаешь ли себя виновным? Миниху это надоело, и он рявкнул. Признаю. Виновен, что тебя, вора, не повесил еще в крымскую компанию. Это было. Трубецкой заткнулся, а многочисленные свидетели невольно прыснули в чернильницы. Страница 70. Миниха приговорили к четвертованию. Тогда еще никто не знал, что Елизавета намеревается отменить смертную казнь. Но все и судьи, и осужденные, и зрители привыкли накрепко, что живыми сплахи не возвращаются. И вот их ведут Остермана, графа Левинвольда и прочих. Все до одного заросли дикой бородой, одеты неряшливо. Остерман бухнулся в обморок при виде палача. А вот он Миних, единственный из всех чисто выбрит, в парадном мундире. Идет строевым шагом, раздает солдатам и палачам кольца с пальцев, а драгоценные табакерки швыряет в толпу. Кладет голову на плаху. Услышав помилование, правда, разрыдался, нервы не выдержали. Но потом в тюремной камере перед отправкой в ссылку становится прежним. Сохранились воспоминания советника полиции князя Шаховского, пришедшего объявить приговор и рассадить ссыльных по кибиткам. Граф Остерман и Головкин громко стенают, жалуясь на недуги. Граф Левинвольде, бывший обер-гофмаршал, известный раньше спесивец, расклеился совершенно. Увидел человека, обнимающего мои колени, весьма в робком виде. Все трое заросшие, в грязной одежде, сломленные. А вот и Миних. Как только вонную казарму двери передо мной отворены были, то он, стоя у другой стены, возле окна, ко входу спиною, в тот миг поворотясь, в смелом виде, с такими быстро растворенными глазами, с какими я его имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях, порохом окуриваемого видеть, шел ко мне навстречу и, приближаясь, смело смотрел на меня, ожидая, что я начну. Страница 71. По злой иронии судьбы, в Пилыме, за полярным кругом, Миних оказался в том самом доме, который спроектировал для Берона. В ссылке он трудился, не покладая рук, огородничал, косил, ловил рыбу, разводил кур, открыл для местных детей школу, где учил их математике, геометрии, инженерному делу, древней истории и даже латыни. Сочинял проекты о переустройстве России. В Петербурге их не читали. Как водилось в ту пору, Елизавета соизволила сослать фельдмаршала навечно. А всей вечности получилось 20 лет. Петр III вернул из ссылок всех, в том числе и Миниха. Встречать собрались многочисленные потомки, внуки-правнуки и прочая разросшаяся родня. Ожидали увидеть дряхлую развалину, но из кибитки выпрыгнул бодрый крепкий мужик и сходу занялся придворными юными красотками, отнюдь не платонически. Сохранились амурные письма Миниха некой замужней даме. «Нет на вашем божественном теле даже пятнышка, которое я не покрыл бы, любуясь ими самыми горячими, вожделенными поцелуями». И это написано в 80 лет. По отзывам знающих людей, другие письма, по соображениям приличий, и вовсе цитировать нельзя. Страница 72. Миних до последней минуты был верен Петру Третьему. Если тот следовал бы его советам, еще неизвестно, в какую сторону круто поворотилась бы дышло истории российской. А сем погодя.